Надо полагать, в настоящее время орда зомби за пределами убежища находится под контролем Секунмара. Должно быть, организация «Ночная сова» заранее погрузила в спячку нескольких зомби высокого уровня, а затем Секунмара разбудил их и направил их агрессию на наше убежище. В орде зомби замечено много крикунов. Их особая способность издавать крик может привлечь еще больше близлежащих зомби, даже вызвать небольшую орду зомби из внешнего мира. Пока они разговаривали, на экране зала появилась огромная черная тень. При виде этой тени лица людей в командном центре потемнели. Это зомби-великан. Мутант 5-го уровня. Великан. Как можно было понять по имени, великан был большим, 7 метров высотой. Всего их было трое. Великаны тяжелыми шагами направлялись к убежищу. «Ночная сова», – прошептал Ледахой. Даже Федерации было бы трудно временно поместить мутировавшего зомби 5-го уровня в спячку. А ночная сова погрузила в спячку сразу троих. Они складывают все яйца в одну корзину, однако три мутировавших зомби 5-го уровня от силы могут нанести сильный удар по убежищу. Разрушить убежище они не смогут. Ночной сове это должно быть ясно. Почему они это делают? Ли Дахай нахмурился. Помнится, кто-то был найден ворующим руду в районе добычи. Это из-за голубой кристаллической руды. Целью ночной совы была шахта, что-то не сходится. Зачем им понадобилась шахта голубых кристаллов? Сэр, великаны вошли в зону поражения. Ли Дахай прекратил думать о ночной сове. Он заговорил низким голосом. Даю полномочия. Используйте высокоуровневое энергетическое лучевое оружие. Атакуйте великанов. Не дайте им приблизиться к убежищу. Да, столкнувшись с атакой трех зомби 5-го уровня, весь командный зал был на нервах. На полпути к вершине горы, в районе добычи, Фан Хэн также был шокирован тремя великанами у подножия горы. В его представлении те и другие были существами 5-го уровня, но кристаллизованные черви выглядели не так грозно, как великаны. Великаны уже были на голову выше городских оборонительных стен на периферии убежища Федерации. Но силу убежища Федерации тоже нельзя было недооценивать. Более 20 турелей с высокоэнергетическими лазерными пушками стреляли непрерывно. Великаны не могли подобраться ближе. «Брат, ну как, это может сработать?» Цао Чжинде был встревожен и не мог не настаивать. Фан Хэн, смотрящий вдаль, отвел взгляд и продолжил теребить проволокой. «Это пустяковое дело, я могу взломать, просто вероятность успеха невелика. Мне нужно попробовать еще несколько раз». Когда он это сказал, послышалось щелканье. «Подсказка. Вы использовали навык взламывания замков на военном грузовике. Взлом замка успешен. Вы получили очки опыта плюс 22 навыку взламывания замков. Смотри, готово. Прекрасно». Цао Чжинде был вне себя от радости. Когда увидел это, он высунул голову из грузовика и крикнул: «Братья, грузовик готов, поторопитесь, перемещайте товар». Моральный дух игроков был значительно поднят. Они начали перетаскивать материалы в кузов грузовика. Изначально в районе добычи было 5 военных грузовиков, но во время битвы в районе добычи 2 из них повредились и вышли из строя, а оставшиеся 3 были заблокированы. Фан Хэн спрыгнул с грузовика. «Так, осталось еще 2 грузовика. Мне нужно восстановить свои жизненные силы, прежде чем я смогу продолжать использовать свой навык взламывания». «Хорошо, иди и отдохни. Я запомню твой большой вклад. Когда получим деньги, я увеличу твою долю». Цао Чжинде ничего не подозревал. Он взволнованно похлопал Фан Хэна по плечу и поспешил давать указания игрокам, перемещающим руду. «Быстрее, поторопитесь. Сначала идите в третью шахту и переместите руду оттуда. Ночная сова хочет необработанную голубую кристаллическую руду только самого высокого качества, иначе они не заплатят». Вскоре игроки загрузили грузовик. Цао Чжинде лично водил грузовик, перевозя партию руды с горы. Воспользовавшись тем, что никто не обращал внимания, Фан Хэн отошел в угол. Под предлогом восстановления своих сил, Фан Хэн украдкой наблюдал за окружающей местностью в районе добычи. На 5М сервере количество основных членов ночной совы было больше, чем на 8М сервере. Фан Хэн тщательно подсчитал их, в целом было 12 членов ночной совы. Все они носили характерные серебристо-белые маски. Большинство из них были вооружены и охраняли периферию каждого входа, в то время как оставшиеся охраняли шахты. Во всем районе добычи было 8 шахт, а область под открытым небом была заполнена большими ящиками с необработанной голубой кристаллической рудой. Фан Хэн небрежно подошел к крайнему ящику и взял из него руду. Предмет: необработанная голубая кристаллическая руда. Качество: низкое. Неудивительно, что эти бросили. Они низкого качества. Фан Хэн применил силу. Хрусть. Голубая кристаллическая руда была легко измельчена в порошок. Чем ниже качество, тем больше в ней примеси и тем легче ее было раздавить. В правом нижнем углу сетчатки появилась игровая подсказка. Подсказка. Благодаря навыку оккультный ритуал вы поглотили небольшое количество энергии из голубой кристаллической руды. Текущий запас энергии 0,25%. Фан Хэн считал, что люди Федерации очень богатые. В районе добычи было брошено так много голубой кристаллической руды, что охрана, вероятно, была не слишком строгой. Неудивительно, что они стали мишенью ночной совы. К сожалению, я не смогу перетащить всю эту руду на 8 и краткое сервер, поскольку я не могу забрать ее, вместо того, чтобы отдавать ее людям ночной совы, с таким же успехом я мог бы использовать ее сам. Фан Хэн последовал принципу не тратить впустую и начал измельчать руду, поглощая природную энергию. Глава 359. Завершающий удар. Подсказка. Вы поглотили небольшое количество энергии из необработанной голубой кристаллической руды. Текущий запас энергии 0,31%. Подсказка. Вы поглотили небольшое количество энергии из необработанной голубой кристаллической руды. Текущий запас энергии 0,34%. Слишком мало. Низкоуровневая руда обеспечивает только 0,02-0,05% энергии. Надо поглотить еще больше. Район добычи был очень велик. Игроки были заняты перемещением руды высокого качества и не заботились о другой, а большинство членов ночной совы охраняли территорию за пределами шахты. Никто не обращал внимания на Фан Хэна, который шел по открытой территории и измельчал голубую кристаллическую руду при поглощении энергии. Видя, что 20-минутное время восстановления истекло, Фан Хэн тихо спрятался в укромном уголке района добычи и бросил спальный мешок. Хотя это было очень хлопотно, каждый раз, когда он выходил в офлайн, он получал огромную прибыль. Фан Хэн был очень счастлив, занимаясь этим. Он ходил туда-сюда, перемещая руду. И на восьмой раз, снова открыв игровую кабину и вернувшись в реальный мир, Фан Хэн нахмурился. Неожиданно он осознал проблему. Комната больше не могла этого выдерживать. Необработанная руда с самого начала была большой, и комната для гостей уже была заполнена ею. Даже на кровати не было места. Если бы он продолжил, ему пришлось бы похоронить игровую кабину. Была поздняя ночь, и Фан Хэн никак не мог найти другое место для хранения руды. Пока он думал, куда положить руду, кое-что попало ему на глаза. То, что нужно. Просто оставлю это там. Фан Хэн побежал в сад за домом и бросил руду на землю. 4:45 утра. Три больших грузовика были отремонтированы. Цао Чжинде был очень доволен эффективностью Фан Хэна, поэтому, махнув рукой, отпустил его отдыхать. Другие игроки также делали все возможное, чтобы переместить материалы и заработать свои кровные. Никого не волновало, куда делся Фан Хэн. В это время Фан Хэн прислонился спиной к дереву, прячась в слепой зоне для всех, наблюдая за ситуацией с убежищем Федерации у подножия горы. Они сражались более 4 часов, пробормотал Фан Хэн. Какая жалость. До сих пор Фан Хэн не знал, что положить в варп-слот рюкзака, когда будет возвращаться из 5-го сервера. И сейчас он, наконец, определился, сборщик живых образцов. Сила великана 5-го уровня потрясла Фан Хэна. Мощная защита, продемонстрированная убежищем Федерации, также произвела на него впечатление. Такой мощной защиты нельзя было достичь в одночасье. Для этого потребовалось большое количество материалов, накопленных за многие годы. Если бы тюремное убежище на 8М сервере хотело достичь такой защиты, ему необходимо было много времени для разработки. Фан Хэн чувствовал, что пока у него есть достаточно времени, защита его убежища определенно превзойдет ее. Размышляя, Фан Хэн обратил свой взор на 3 великанов 5-го уровня. Как раз вовремя, после 4-часового обстрела высокоэнергетическим лучевым оружием, великаны 5-го уровня были потрепаны и проявляли признаки усталости. Они при смерти. Надо бы найти возможность наложить на них руки. Фан Хэн спокойно наблюдал за битвой между ордой зомби и убежищем Федерации, выжидая момент, чтобы подкрасться к ним. Зомби 5-го уровня сбрасывают высокоэнергетические кристаллы эволюции, а модернизация устройства, разрывающего пространство, до 4-го уровня, требовала много этих вещей. Фан Хэн не хотел упускать эту хорошую возможность. Фан Хэн открыл журнал игры и дистанционно управлял группой лизунов, ожидающих в стороне. «Вы, ребята, должно быть, устали после столь долгой борьбы. Позвольте мне помочь вам навести порядок. Мы же все старые знакомые. Не надо благодарности. Бах, бах, бах. У подножия горы. Убежище Федерации. Земля слегка задрожала. В командном центре Ледахай наблюдал за ситуацией снаружи через экран. Стена на периферии была разрушена великаном. Это была металлически усиленная стена 3-го уровня. Прорвавшись через стену, великан проник во внутренний круг обороны. Он также уничтожил большое количество автоматических турелей и сторожевых вышек за пределами убежища. Вум, бум. Башня с лучевой пушкой собрала энергию и выстрелила снова. Мощный луч попал в тело великана, и, пораженный лучевой пушкой, он отлетел назад. Он тяжело рухнул на землю. Кровавая дыра была отчетливо видна на его теле. Дыра заживала с заметной скоростью. Доложите о текущей ситуации. Коэффициент повреждения автоматической турели достиг 73%, а коэффициент использования энергии – 90%. Три турели неисправны, а остальные 27 остывают. Оставшаяся энергия башни лучевой пушки составляет 29,7%, близко к линии предупреждения. Осталось совсем немного. Ли Дахэ уставился на экран. Башня с лучевой пушкой перегревалась после некоторого времени использования. Поэтому приходилось ждать некоторое время, чтобы она остыла, прежде чем снова атаковать. Каждый раз, во время перезарядки, великаны использовали этот промежуток времени, чтобы нанести огромный урон обороне города-убежища. С каждым разом все больше автоматических турелей выходило из строя. К счастью, ХП трех великанов уже были очень низкими. Это было видно по их медленным движениям. Предполагалось, что еще через несколько раундов зомби будут полностью убиты. Великан, поддерживая свое тело обеими руками, встал и снова направился к убежищу. Он взмахнул кулаком и нанес удар по сторожевой вышке. Бум! Весь командный центр сильно затрясся. Сторожевая вышка взорвалась, и стоящие рядом здания загорелись. Снимки, сделанные камерой наблюдения, сделали высокопоставленных офицеров Федерации мрачными. Судя по текущей ситуации, они могли выиграть эту битву. Однако победа была пировой. После того, как эта битва закончится, им придется потратить много материалов на восстановление защиты убежища. «А!» – воскликнул солдат Федерации, что-то заметив. «Что случилось?» «Сэр, обнаружена аномалия». Солдат Федерации поспешно настроил оборудование для мониторинга, проецируя аномалию на большой экран. «Мы обнаружили большое количество лизунов, быстро движущихся к убежищу». «Чи-чи-чи». На экране наблюдения большое количество красных лизунов выскочило из густого леса с другой стороны. Почти в одно мгновение во всей комнате послышались звуки тяжелого дыхания. Игроки мгновенно занервничали. А нет, это группа лизунов. Чтобы справиться с быстро передвигающимися существами вроде лизунов, лучшим оружием было не высокоэнергетическое лучевое оружие, а обычная турель. Энергетическому лучу требовалось много времени для накопления энергии, и частота попаданий была невысокой. Это было похоже на стрельбу из пушки по комарам. К этому времени было повреждено более 2/3 турелей убежища. В текущей ситуации с убежищем Федерации лизуны доставили бы больше хлопот, чем великан 5-го уровня. Они представляли большую угрозу для убежища. В такой обстановке они могли полагаться только на игроков, которые сразятся с ними лицом к лицу. Внимание, все внимание! Приближается большое количество лизунов. Будьте начеку и уничтожьте их как можно скорее. Все люди, дежурившие на сторожевой вышке, были элитными игроками Федерации. Но несмотря на это, непрерывная и напряженная битва в течение более чем 4 часов истощила их морально. Глава 360. Последовательные взрывы. Получив предупреждение, игроки приготовились иметь дело с группой лизунов. Они рассчитывали на ведение огня со снайперских винтовок с дальнего расстояния, чтобы заблаговременно устранить угрозу. Чи-чи-чи. Из темноты появились красные фигуры. Игроки начали наводить прицел на лизунов. Чжан Линьхуэй был лидером элитной команды Федерации, обладая талантом и навыками снайперской стрельбы на дальних дистанциях. Используя оптический прицел, он быстро определил местонахождение лизунов и собирался нажать на спусковой крючок. А Чжан Линьхуэй был застигнут врасплох. Он отодвинул прицел и посмотрел вдаль. Даже протерев глаза, он задавался вопросом, не померещилось ли ему. Что за черт? Это стадо лизунов устремилось не к нам, а к великанам. Под изумленными взглядами элитной команды Федерации лизуны прыгали и цеплялись за огромные тела великанов. Дико искусывая их и сдирая когтями, они оставляли множество ран на их телах. Урон был невелик, Но великаны были раздражены этим. Великан схватил лизуна, расцарапавшего его тело, и отбросил вдаль. Бах! Лизун врезался во внешнюю стену убежища. Его хп мгновенно уменьшились, и он умер. На стене убежища даже остался след от огромного удара, а прочность была уменьшена на небольшую часть. Зомби сражаются друг с другом, лизуны здесь, чтобы помочь. После стольких лет игры в зомби-апокалипсисе Чжан Линьхуэй впервые столкнулся с подобной ситуацией. Он был крайне озадачен и не знал, следует ли ему продолжать выполнять приказ убивать лизунов. Не только он, но и офицеры в командном центре убежища также были сбиты с толку. Прекратить огонь, немедленно. Приказываю прекратить стрельбу. Переключитесь на великанов. Ли Дахэ отреагировал первым и отдал приказ солдатам Федерации. Он не понимал, почему эта группа лизунов решила напасть на великанов. Но это было неважно. Самым важным сейчас было избавиться от великанов, зомби 5-го уровня. У Ли Дахэ больше не было времени думать об этом. Он не мог позволить себе потерять убежище. Чи. Великан был взбешен группой лизунов. Он протянул руку, схватил лизуна и сжал его в своей ладони. Чи. Чи. Лизун, зажатый в руке великана, боролся и атаковал, пытаясь вырваться на свободу. Но великан сжимал руку все сильнее, пытаясь раздавить лизуна. Бум! Лизун взорвался. Горячая кровь брызнула повсюду. От сильного взрыва тело великана качнулось назад, и он сделал несколько шагов назад, ему едва удалось устоять на месте. Он раскрыл ладонь. Ладонь великана была разъедена сгустком крови, а его плоть превратилась в месиво. Он все еще не умер. В районе добычи на полпути к вершине горы Фанхэн был удивлен живучестью великана. Он сосредоточился и подумал о контрмерах. На этом этапе все еще было сложно справиться с зомби 5-го уровня, полагаясь только на силу. Одна атака великана могла легко убить лизуна. С другой стороны, обычный урон от атаки лизуна вряд ли мог навредить мутировавшему зомби 5-го уровня. Только полагаясь на самоуничтожение лизунов с близкого расстояния, он мог нанести большой урон за короткий промежуток времени. Единственный способ справиться с ними – использовать самоуничтожение. Однако проблема заключалась в том, что, хотя урон от взрыва был сильным, существовало особое ограничение. Его могли использовать только лизуны с ХП ниже 10%. Что же делать? Глаза Фанхэна осматривали окрестности. На периферии убежища горели сторожевая вышка и другие здания, которые подверглись нападению ранее. Понял. У Фанхэна сразу же возник план. Капитан, что с ними? Я не знаю, на сторожевой вышке у Чжан Линьхуя уже кипела голова от лизунов. Лизуны отказались атаковать великанов и отступили с очень большой скоростью. У лизунов появился разум, видя, что не могут победить, они снова убежали. Чжан Линьхуэй был готов ждать следующего приказа, но внезапно нахмурился. «Капитан, посмотрите на них». Лизуны, казалось, сошли с ума, когда все они бросились к горящим зданиям вдалеке. Почти в мгновение ока все лизуны исчезли в море огня. Да что за чертовщина? Самоубийство? Чжан Линьхуэй уже ничего не мог понять. «Забудьте о лизунах. Продолжаем атаковать». «Да». Ворвавшись в пламя, ХП лизунов начали уменьшаться. Подсказка. Ваш зомби-клон Лизун получил урон от огня. Подсказка. Ваш зомби-клон Лизун перешел в состояние горения и будет продолжать получать урон от огня. Фан Хэн смотрел на ряд сообщений о повреждениях, появившихся в журнале игры, и оценивал оставшиеся ХП у Лизунов. Хватит. Когда ХП Лизунов упало до 10%, Фан Хэн управлял Лизунами, чтобы те снова выпрыгнули из моря огня. Свист. Свист. Лизуны вырвались из огня и снова побежали к великанам. Они набросились на одного из них. Запрыгнув на тело великана, они крепко схватили его. Лизуны были покрыты горящим пламенем, что делало их еще более свирепыми. Среди них двое лизунов вцепились великану в затылок. Сейчас, стоя на возвышенности, Фан Хэн внезапно сжал кулаки. Кровавый взрыв. Бум. Бум-бум. Лизуны, прикрепленные к великану, взрывались один за другим. На мгновение красная кровь забрызгала все вокруг. Это был взрыв с близкого расстояния. Тело великана превратилось в кровавое месиво. Его тело несколько раз покачнулось, прежде чем упало на землю. Подсказка. Вы убили великана. Вы получили 455 очков выживания. Вы получили высокоэнергетический кристалл, фиолетовый, 1. Сработало. Фан Хэн вытер пот со лба и вздохнул с облегчением. Сначала он полагался на лучевое оружие Федерации, чтобы снизить ХП великанов в течение более чем 4 часов. Наконец, он израсходовал более 20 лизунов, чтобы прикончить великана. С мутировавшим зомби 5-го уровня по-прежнему трудно иметь дело. Но с опытом следующий шаг будет намного проще. Следуя шаблону, Фан Хэн контролировал оставшихся лизунов, чтобы они партиями врывались в море огня. В командном центре убежища Федерации, глядя на сцену, запечатленную на мониторе, игроки на некоторое время замолчали. То, что они только что увидели, было для них ново. Они победили, но это было не то, что они ожидали. Пламя может сделать лизунов сильнее, а что с этой атакой с самоуничтожением? Ли Дахэй нарушил тишину. Мы можем подтвердить одну вещь. Несомненно, что лизунами кто-то управлял за кулисами. Кто-то втайне помогает нам. Все указывают на это. Комната снова погрузилась в молчание. У всех были одинаковые мысли. Кто бы это мог быть? Кто мог контролировать лизунов? И кто был готов помочь им? Внезапно один из офицеров заявил. Может быть, это Фан Хэн? Ли Дахэй сосредоточил большую часть своего внимания на безопасности убежища и ночной сове, которая была на 5-м сервере. Он редко обращал внимание на новости с других серверов. Это был первый раз, когда он столкнулся с этим именем. Он нахмурился и посмотрел на офицера. «О ком ты?» Глава 361. Улизнуть. Фан Хэн из 8-го района зомби-апокалипсиса. Он может управлять зомби. В последнее время он много раз появлялся на форумах игроков. «Нет, это не может быть он». Ли Дахэй покачал головой и категорически отверг это. Прошло совсем немного с запуска 8-го сервера, и за это короткое время модернизировать устройство, разрывающее пространство, до 2-го уровня, просто невозможно. Никто не смог бы этого сделать. Возможно, это была организация, которая враждебно настроена к ночной сове. Отредактируйте видео и отправьте его в разведывательный отдел. Пусть выяснит личность того, кто контролировал лизунов. Есть. Недалеко от убежища Федерации, перед заброшенным зданием, несколько человек в серебристо-белых масках стояли на страже рядом с Сыкун Маа. Один из них спросил, что случилось с последней группой зомби. Понятия не имею, голос Сыкун Маа был хриплым. Приведение большого количества зомби высокого уровня в состояние ярости и направление их на убежище Федерации отняло у него почти всю энергию. Лизуны – охотники с острым восприятием. Они вряд ли напали бы на мутировавшего зомби более высокого уровня, не говоря уже о способности взрывать себя. Сыкун Маа тяжело дышал, а в его глазах читался глубокий страх. Кто-то должен был контролировать их. Несколько человек в серебряных масках затихли. У них ушло полгода на подготовку и приведение этого плана в действие. К тому же им потребовалось много усилий, чтобы усыпить 3 мутировавших зомби 5-го уровня. А у их недоброжелателя, казалось, был более простой способ контролировать зомби. Если такой человек правда существовал, то его сила для них была поистине ужасающей. Спустя некоторое время мужчина спросил, это запасной план Федерации? Пока непонятно. Выложите видеозапись на черный рынок и установите личность этого человека. Хорошо, двое мужчин в масках кивнули. Сыкун Маа искоса взглянул на шахту на полпути к вершине горы. Хватит о нем. Нам удалось задержать Федерацию на несколько часов. Голубая кристаллическая руда уже должна была быть перевезена, верно? Если прикинуть, то должно быть время. Эта внезапная атака Федерации была странной. Они могли предсказать наши передвижения. В сочетании с потерей голубой кристаллической руды, они обо всем догадаются. Мы не сможем скрывать от них наши действия слишком долго. Выносливость Сыкун Маа немного восстановилась, и он наперся о стену рядом с ним. Нам нужно поскорее осуществить план. Чем скорее, тем лучше. Если хотим ускориться, нам нужны игроки, обладающие продвинутыми навыками инженера-строителя. Наконец-то, увидев падение последнего великана в результате серии самоуничтожений, Фан Хэн вздохнул с облегчением. Управление лизунами для самоуничтожения потребляло слишком много энергии. В этой битве были уничтожены почти все лизуны. Фан Хэн раскрыл ладони и указал рукой на подножие горы вдалеке. Скорость выпадения с великанов была чрезвычайно высокой. После того, как 3 зомби умерли, все они сбросили высокоэнергетические кристаллы эволюции. Вшух, вшух, вшух. 3 высокоэнергетических кристалла эволюции прилетели издалека и влетели в ладонь Фан Хэна. Когда они соприкоснулись с его ладонью, рунический знак на тыльной стороне его ладони снова засветился слабым светом. Затем кристаллы эволюции были поглощены рунным знаком. Появилась строка игровой подсказки. Подсказка. Обнаружено, что игрок владеет навыками. Оккультный ритуал. 1 и краткий уровень, основы оккультизма, 2 и краткая уровень. Кристаллы эволюции в вашем рюкзаке можно хранить непосредственно в оккультный ритуал. Кристаллы эволюции можно сохранить в оккультном ритуале. Фан Хэн поднес тыльную сторону ладони к глазам и проверил. Это довольно удобно. Поможет сэкономить немало места в рюкзаке. Поскольку кризис с убежищем Федерации закончился, Фан Хэн предположил, что люди из Федерации скоро устремятся в район добычи. Этого хватит, надо убираться отсюда. Игроки Ночной Совы в районе добычи также заметили ситуацию с убежищем Федерации. Они призвали игроков ускорить транспортировку, готовясь к отъезду после получения последней партии товара. Воспользовавшись тем, что все занялись транспортировкой материалов, Фан Хэн подошел к военному грузовику. Грузовик уже был заполнен на 70-80%. Несколько игроков только что с трудом подняли еще 2 больших ящика наверх. Фан Хэн, спокойно севший на водительское сиденье, нажал на акселератор, и большой грузовик выехал из района добычи. Ночная сова не заметила ничего неладного. Они думали, что Фан Хэн также был игроком, который помогал перемещать руду. Когда несколько игроков вышли из шахты с ящиками, наполненными рудой, они были ошеломлены, увидев грузовик, отъезжающий от района шахты. «Эй, подожди, он еще не заполнен. Эй, этот идиот!» Грузовик не собирался останавливаться. Игроки наблюдали, как Фан Хэн подогнал грузовик к подножию горы и исчез в ночи. Оставшиеся на месте игроки в смятении смотрели друг на друга. Какого черта это было? Грузовик не загружен, а он уехал. Это столько денег. До окончания телепортации оставалось еще 35 часов. Включая грузовик, полный необработанной голубой кристаллической руды высокого качества, этого должно быть достаточно, чтобы покрыть расходы, Фан Хэн задумался. Жаль, что я не взял с собой сборщик живых образцов, иначе смог бы собрать несколько образцов великанов. Далее, нужно найти метеорит первого поколения. Фан Хэн съехал с горы по тропе. По дороге оставшиеся 5 лизунов запрыгнули в кузов грузовика. Фан Хэн сделал поворот, направляясь по дороге 102. Он направился прямо в лагерь торговца Апокалипсиса. Примерно полчаса спустя Фан Хэн увидел лагерь торговца Апокалипсиса рядом с тропой впереди. Небо все еще было темным, и ворота лагеря Апокалипсиса все еще были закрыты. Фан Хэн сделал крюк и временно припарковал грузовик в густом лесу неподалеку, под защитой лизунов. Он снова ушел в офлайн, чтобы перенести необработанную голубую кристаллическую руду высокого качества. Экспресс-отель. В кромешной тьме комнаты старый Блэк сидел в одиночестве перед своим компьютерным столом. На экране воспроизводилось видео, на котором великаны подверглись нападению лизунов. БЗЗ. Телефон на столе завибрировал. Старый Блэк поднял трубку. «Это я. Ты получил видео?» Старый Блэк поставил видео на паузу в тот момент, когда лизун взорвался, и без всякого выражения ответил. «Я смотрю. Так что думаешь, он из Федерации?» «Не уверен. Подтверди его личность как можно скорее. Его существование увеличивает неопределенность нашего плана. У меня плохое предчувствие. Это будет хлопотно. Я уже провел сравнение по базе данных, но пока не нашел никаких подозрительных кандидатов, которые соответствовали бы этим способностям». 10000 очков короля богов. Старый Блэк помассировал виски, и его сидячая поза стала более расслабленной. «Дело не в деньгах. Человека, которого ты ищешь, нет в списке. Что ж, я понял. График изменился. Первая фаза плана должна начаться в течение 24 часов. Нам по-прежнему не хватает игроков, владеющих навыками ремонта механизмов. Это редкий талант, и ты знаешь, это же пятикраткая сервер. Отдавая 10000 очков короля богов, мне нужно быть уверенным, что устройство усиления заработает в течение 24 часов. Конечно, как пожелаешь». Старый Блэк нажал на кнопку завершения разговора. Глава 362. Уничтожение темных рыцарей. К тому времени, когда Старый Блэк просмотрел видео, он был на 80% уверен, что это был Фан Хэн. Он всегда обращал внимание на передвижение Фан Хэна на 8М сервере. Сюда входили видеоролики о том, как Фан Хэн контролирует лизунов, и информация о недавнем сборе редких рут и материалов. Для Старого Блэка все было предельно ясно. В игре тем, кто обладал устройством для разрыва пространства 3-го уровня и способностью управлять лизунами, мог быть только Фан Хэн. Однако он не ожидал, что Фан Хэн сможет так быстро завершить модификацию устройства для разрывания пространства до 3-го уровня. Он также не ожидал, что Фан Хэн появится во втором убежище Федерации прошлой ночью. Старый Блэк даже подозревал, что Фан Хэн имеет какое-то отношение к плану ночной совы, который был раскрыт раньше времени. «Бодро, ты быстро наверстал упущенное», на его лице появилась ухмылка. «Я отказался от важной сделки ради тебя, теперь ты мне должен». Фан Хэн прождал почти час, пока небо не посветлело. Лагерь торговца Апокалипсиса наконец-то был открыт. Оставив грузовик в кустах, Фан Хэн в одиночку вошел в лагерь торговца Апокалипсиса. «Ну здравствуй, искатель приключений». Торговцем в лагере был седовласый старик. Он только открылся и протирал прилавок тряпкой. «Выглядишь незнакомо. Ты здесь впервые?» «Да», Фан Хэн слегка кивнул и представился. «Меня зовут Фан Хэн, я родом из параллельного мира. Наш мир переживает апокалипсис так же, как и ваш». Торговец непрямо взглянул на Фан Хэна. Он не выказал особого удивления и продолжил протирать стойку. «Добро пожаловать, гости из параллельного мира. Все называют меня дядей Линдси. Тебе что-нибудь нужно? Я хочу расспросить о темных рыцарях. Мне нужно их найти. Я знаю, что ты можешь это сделать. Просто передай им сообщение от моего имени. Я готов заплатить». «Темные рыцари». Линдси сделал паузу. Он отложил тряпку, которую держал в руке, закрыл глаза и вздохнул. «Прошло много времени с тех пор, как я слышал это имя в последний раз. У Фан Хэна появилось плохое предчувствие. Что ты имеешь в виду?» «Извини, но я ничем не могу помочь». Линдси повернулся спиной и достал бутылку вина и два бокала из шкафа в задней части. Он открыл бутылки и медленно налил вина в бокал. «Темные рыцари полностью исчезли 30 лет назад. В то время я был еще очень молод. Когда-то я думал, что они спасут наш мир. Исчезли. Вся организация». Фан Хэн открыл рот. Он слышал о том, что темные рыцари были уничтожены в некоторых мирах, но не ожидал, что это будет и на 5М-сервере. «Ты очень удивлен. Похоже, в твоем мире темные рыцари все еще живы». Линдси пододвинул наполовину полный бокал к Фан Хэну. «Ты не против рассказать мне об этом?» Фан Хэн был немного растерян. Он залпом выпил вино из бокала. «Не можешь ли ты сначала рассказать, как были уничтожены темные рыцари?» У Линдси появилось выражение ностальгии, когда он вспоминал. «Все началось со спецоперации. Я думаю, это был Пайн-Сити. Да, я помню, что это должно быть то место. Во время этой операции темные рыцари подверглись нападению Немезида, и все, кто участвовал в операции, погибли, а их силы были значительно уменьшены. После этого мы столкнулись с волной зомби, которая вырвалась из карантинной зоны. В то же время темные рыцари сильно ослабли. Когда они изо всех сил пытались остановить распространение ядовитого газа из карантинной зоны, штаб-квартира темных рыцарей подверглась нападению группы сумасшедших». Фан Хэн переваривал слова дяди Линдси. «Темных рыцарей обманули игроки. Скорее всего, их надоумила ночная сова, выступающая против Федерации». Фан Хэн давным-давно слышал, что силы, выступающие против Федерации, на 5М-сервере глубоко укоренились. Он уже имел плохие ожидания, но ситуация на 5М-сервере превзошла их. «Подожди, если хорошенько подумать, то, согласно тому, что сказал дядя Линдси, основная сюжетная миссия 5Го-сервера только достигла Пайн-Сити. Это означает, что темным рыцарям еще предстояло обнаружить метеорит первого поколения. Метеорит первого поколения все еще должен быть там. После того уничтожения темных рыцарей, я больше не вижу надежды на конец апокалипсиса». Линдси допил вино в своем бокале и налил себе полный. «Твоя очередь, Фан Хэн. Теперь я хочу услышать твою историю. В нашем мире мы успешно проникли в Пайн-Сити и получили информацию, связанную с вирусом прародителем и метеоритом первого поколения». Фан Хэн в общих чертах рассказал основную историю 8Го-сервера. «Дядя Линдси, мне нужно найти метеорит первого поколения. Это наиболее вероятный способ спасти наш мир. Ты случайно не знаешь местонахождение метеорита первого поколения? Мне жаль, молодой человек. Я никогда не слышал о такой вещи». Сердце Фан Хэна снова упало. «Ладно, хотя я не уверен, существует большая вероятность, что метеорит первого поколения все еще находится в уголках этого апокалиптического мира». С последним проблеском надежды Фан Хэн продолжил спрашивать. «Тогда ты знаешь, кто может знать. Я действительно хочу помочь тебе, но прошло много времени с тех пор, как я обращал внимание на компанию «Метеорит». Линдси опустил голову и задумался. «Судя по твоему рассказу, Я предлагаю тебе начать поиск метеорита первого поколения с источника. Источник. Фан Хэн покинул лагерь торговца Апокалипсиса разочарованным. Источник. Обязательно начинать расследование из Пайн-Сити. Фан Хэн почесал голову и зевнул. Его немного клонило в сон. Он провел всю ночь без сна. Вернувшись в грузовик, Фан Хэн бросил простой спальный мешок и отключился. Фан Хэн с большим усилием открыл игровую кабину и глубоко вздохнул. БЗЗ, БЗЗ, БЗЗ. Его телефон продолжал вибрировать. «Иду, иду. Этот Чэнь Юй не остановится ни на секунду», – пробормотал Фан Хэн, перебирая беспорядочную кучу руды в комнате, пытаясь найти пропавший телефон. Единственным человеком, который мог настойчиво звонить ему, был Чэнь Юй. Потратив много времени, Фан Хэн наконец нашел свой телефон под кучей голубой кристаллической руды. Когда Фан Хэн увидел идентификатор вызывающего абонента, он опешил. Неизвестный номер. Фан Хэн почти мгновенно догадался, кто это мог быть. Это старый Блэк, алло. На другом конце провода раздался знакомый голос. Фан Хэн, это я. Старый Блэк, хихи, давненько не виделись. Кажется, ты все еще помнишь меня. Старый Блэк усмехнулся. Ты сейчас на 5М сервере, верно? Дай угадаю, ты ищешь метеорит первого поколения? Фан Хэн сразу же усилил свою бдительность. Кто еще кроме него мог бы догадаться, что я отправился на пятикраткое сервер на поиски метеорита первого поколения? Внешне Фан Хэн ухмылялся. Благодаря тебе. Разве не ты просил меня прийти на пятикраткое сервер? Уже просочились какие-то новости? Фан Хэн, ты удивил меня. Честно говоря, я не ожидал, что ты так быстро завершишь модификацию устройства, разрывающего пространство, до 3-го уровня. Фан Хэн поджал губы. Неужели, должен ли я гордиться? У тебя есть право гордиться. Хорошо, я перейду к сути. Мне нужно, чтобы ты кое-что для меня сделал. Конечно, в обмен мне нужен метеорит первого поколения. Ха-ха-ха-ха, договорились. Фан Хэн был поражен. Он сказал это не всерьез, и не ожидал, что тот вмиг согласится. Глава 363. Исследовательский институт. Делай, как говорю, и я гарантирую, что ты получишь метеорит первого поколения в течение следующих 30 часов. Взамен мне нужно, чтобы ты кое-что сделал. Хорошо, прекрасно. Мы не в первый раз работаем вместе. Доверься мне и делай, как я говорю. Ты же сможешь. Конечно, Фан Хэн думал, что сначала лучше согласиться. Ты рядом со вторым убежищем Федерации. Да, да, отлично. Мне нужно, чтобы ты немедленно встретился с людьми Ночной Совы. Ночной Совы, да. И чтобы не раскрывать свою личность, прежде чем войдешь в игру Короля Богов, купи красную маску, изготовленную на заказ. Я скоро пришлю тебе рисунок маски. На всякий случай потрать еще 100 очков Короля Богов на бутылку с зельем, которое может изменять внешность человека на срок до 24 часов. Тебе придется за это заплатить, конечно. Прямо сейчас Ночная Сова отчаянно нуждается в отличном механике. Мне нужно, чтобы ты нашел их и помог им с кое-какой работой. Отправляешь меня на работу? А что насчет метеорита первого поколения? Не волнуйся, люди Ночной Совы доставят тебя на экспериментальную базу для работы. Метеорит первого поколения находится на этой экспериментальной базе. Глаза Фан Хэна загорелись. После полдня кружения метеорит первого поколения оказался в руках Ночной Совы. Не действуя импульсивно, Фан Хэн, это место изначально было экспериментальной базой компании «Метеорит». После того, как его заняла Ночная Сова, он претерпел особые модификации. У меня есть только начальная карта этого места. Ночная Сова очень строго контролирует ее. В саду за домом много камней. Сначала мистер Сунь не поверил словам уборщика. Только когда несколько уборщиков потащили его в сад за домом, он увидел груды камней, наваленных на заднем дворе, собственными глазами. Что это такое? Вероятно, это мистер Фан Хэн. Мы хотели позвать кого-нибудь, чтобы убрать камни, но мистер Фан Хэн остановил нас. Фан Хэн, мистер Сунь чувствовал, что сходит с ума. Прошлой ночью Фан Хэн ходил туда-сюда, то в библиотеку, то назад, по его словам, в поисках вдохновения, и, не остановившись на этом, сегодня складировал столько камней в саду. Подождите, когда он успел принести столько камней? Если бы Фан Хэн не был вип-персоной Мо Юньсяо и близким другом Мо Цзявэя, мистер Сунь выпроводил бы его. Дворецкий Сунь, вы сегодня рано встали? Да, Фан Хэн вышел в сад за домом и поприветствовал всех улыбкой. Он только что закончил с составлением плана со старым Блэком. Повесив трубку, он услышал звуки с внешней стороны окна, поэтому в спешке выбежал. «Мистер Фан Хэн, что все это?» Мистер Сунь горько улыбнулся и посмотрел на Фан Хэна, ожидая от него объяснений. «Ах, это, да ничего такого, просто довольно ценные камни. Мне негде было их поместить, поэтому сложил все в саду за домом. Это очень ценная руда, поэтому нужно быть осторожным, чтобы их не украли. Они то ценные». Мистер Сунь не поверил ни единому слову, сказанному Фан Хэном. «Мистер Фан Хэн, вы еще не опытный в этом. Кто-то мог вас обмануть. Говорите, этот вид камня очень ценный? Конечно, он очень дорогой». Мистер Сунь взял необработанный камень и осмотрел его. Необработанный камень излучал слабый голубой свет. Голубой нефрит, но этот голубой цвет полупрозрачный. Как ни посмотри, кажется подделкой. Но, 3 дня. За эти 3 дня я все уберу. Можете мне помочь с этим? Наконец, убедив мистера Суня временно оставить руду, Фан Хэн медитировал еще 3 часа, восстанавливая часть своей энергии, и вернулся к игре. Потратив 110 очков короля богов, Фан Хэн сначала купил красную маску специальной формы и зелье, меняющее лицо, которого хватит на 24 часа в соответствии с планом старого Блэка, предоставленным ему перед входом в игру. Вступая в зомби-апокалипсис, Фан Хэн надел маску, выпил зелье и поехал к условленному месту согласно координатам. Чтобы грузовик не выдал его личность, Фан Хэн припарковал его в километре от условленного места сбора и дальше пошел своим ходом. Вскоре перед ним появилось заброшенное убежище, которое было разрушено волной зомби, оставив только половину. Войдя в убежище, Фан Хэн огляделся. 2 члена ночной совы, один слева, другой справа, в серебряных масках, вышли из-за каменных колонн. «Ты от старого Блэка?» «Да, ночная сова послала нас, чтобы забрать тебя. Иди за нами». Они сравнили маску на лице Фан Хэна и повели его к задней двери руин. Черный внедорожник был припаркован у обочины. «Садись в машину». Сев в машину, Фан Хэн взглянул в окно. «Сколько времени это займет?» «Около 2 часов, если все пройдет гладко». Фан Хэн достал из своего рюкзака спальный мешок. «Я отключусь и немного отдохну. Разбудите меня через 2 часа». 2 игрока ночной совы посмотрели друг на друга. Большинство игроков нервничали, услышав о ночной сове, являющейся антифедеральной организацией. Мало кто был так расслаблен, как Фан Хэн. «Нельзя. Старый Блэк должен был сказать тебе, что во избежание утечки во время операции запрещено отключаться. Это для безопасности обеих сторон. Соответственно, ночная сова выплатит компенсацию за время миссии. ТСК». Фан Хэн скривил губы. «Я определенно не смогу получить так называемую компенсацию. Скорее всего, старый Блэк использовал это, чтобы набить собственные карманы». Фан Хэн думал об этом как о цене за метеорит 1-го поколения. Он убрал спальный мешок и контролировал разбросанных вдалеке обычных зомби медленно приближаться. Все путешествие было безмолвным. После почти 1,5-часовой тряски машина въехала в дикую местность. Фан Хэн выглянул в окно. 5-краткое сервер, дикая местность. Эта большая территория контролировалась силами, выступающими против Федерации. Фан Хэн и раньше видел разные разговоры на форуме. Было сказано, что силы, выступающие против Федерации, не были на одной волне. Там часто происходили конфликты разного масштаба, поэтому для них было нормально сражаться насмерть. Однако, как только силы Федерации пытались вторгнуться в дикую местность, они объединялись. Проехав 1/2 часа по дороге в дикой местности, машина свернула на недавно проложенную тропу. Вскоре машина остановилась возле научно-исследовательского института. Фан Хэн не сразу вышел из машины. Через окно машины он увидел много больших грузовиков, припаркованных возле исследовательского института. Многие игроки перетаскивали материалы из грузовиков. Эти игроки не носили масок, а ящики. Внимательно осмотрев их, Фан Хэн подумал, что ящики выглядят знакомо. Разве это не необработанная голубая кристаллическая руда, украденная из района добычи прошлой ночью? Фан Хэн стал более осторожен. «Мы на месте. Теперь можешь выйти». Фан Хэн открыл дверцу машины и вышел. Палящее солнце висело высоко в небе. Фан Хэн прищурился и посмотрел на здание перед собой. Это было 5-этажное здание с большим количеством пристроенных к нему башенок. Несколько человек в серебряных масках стояли у входа в исследовательский институт. Глава 364. Стабилизатор. Среди толпы только Сыкун Мао не носил маску. Он посмотрел на Фан Хэна, Его взгляд задержался на красной маске Фанхана. «Я Сыкун Маа, отвечаю за исследовательский институт». «Фаншо», — ответил равнодушно Фанхен, переводя взгляд на Сыкун Маа. «Это же Сыкун Маа, преступник с уровня разыскиваемой федерацией. Он был безжалостным человеком». У Фанхана сложилось о нем небольшое впечатление. Было два типа преступников, которые попадали в список разыскиваемых с уровня. Первым типом были те, кто был силен до определенной степени и обладал в высшей степени разрушительными способностями, заставляя Федерацию чувствовать большую угрозу. Вторым типом были те преступники, которые собственными усилиями могли вызвать проблемы в игре, наносящие большой ущерб Федерации. Сыкун Маа принадлежал к последнему. «Я уже долго жду тебя. Времени мало, так что давай поговорим на ходу». Сыкун Маа развернулся и повел Фанхана в исследовательский институт. Он дал Фанхану общее представление об исследовательском институте. Это здание раньше было одним из секретных исследовательских институтов компании «Метеорит». Сейчас все полностью под контролем ночной совы. Группа людей прошла прямо по коридору и остановилась перед лифтом. Сыкун Маа нажал кнопку, ведущую на второй подземный этаж. Несколько игроков, толкающих тележки с рудой, последовали за ними в лифт. «После того, как мы захватили исследовательский институт, мы преобразовали его под себя и усилили обороноспособность. Все дикие районы под антифедеральными организациями. Мы объединились, так безопаснее. Конечно, за безопасностью идет скрытность». «Скрытность?» Фанхен посмотрел на игрока, перемещающего руду и материалы, думая: «Это, по-твоему, скрытность?» «В плане произошли некоторые изменения, из-за чего они прибыли сюда прошлой ночью. Два дня назад только основные члены ночной совы знали о существовании исследовательского института», объяснил Сыкун Маа, заметив взгляд Фанхана. «Фаншо, каков твой уровень механика и постройки?» «Оба 15 го уровня, есть также бонус за талант», сказал Фанхен, намеренно занижая уровень. Глаза Сыкун Маа вспыхнули от удивления. 15 го уровня? Да, впечатляет», Сыкун Маа одобрительно кивнул. «Игроки с 15-м уровнем считались ветеранами на 5-м сервере. Похоже, старый Блэк познакомил меня с надежным кандидатом», Сыкун Маа вздохнул и непреднамеренно спросил: «Откуда ты знаешь старого Блэка?» «Вначале это было анонимное задание. В то время я не знал, кем он был, он чуть не обманул меня», сказал Фан Хэн с улыбкой. «Но он все равно много заплатил, и деньги на счет пришли вовремя». «День». Лифт остановился на 3-м подземном этаже. «Пошли». По пути Фанхен наблюдал за окружающей обстановкой. Внутренняя безопасность исследовательского института была относительно строгой. Часто можно было увидеть игроков ночной совы в серебряных масках. Пройдя по проходу длиной около 10 метров, перед ними появилась огромная подземная платформа. Это главная диспетчерская института. При виде сцены внутри помещения Фанхен был ошарашен. Это. В середине платформы стояло большое механическое устройство. Многие игроки, окружив его, производили вычисления и модификации. Какого черта? Крупномасштабное устройство, разрывающее пространство. Фанхен был шокирован. Нет, не оно. Фанхен нахмурился, внимательно рассматривая гигантскую машину в центре платформы. Это не устройство, разрывающее пространство. Несмотря на то, что они очень похожи по структуре. Позволь представить устройство для стабилизации пространственного разрыва. Фанхен повернулся и посмотрел на Сыкун Маа. Для чего оно? Сыкун Маа хотел проверить знания Фанхена в области механики. Старый Блэк сказал, что ты разбираешься в механических устройствах, так что ты должен был слышать о крупномасштабном устройстве, разрывающем пространство, верно? Конечно, это своего рода устройство передачи данных на большие расстояния. Оно потребляет много энергии и требует специальных голубых кристаллов в качестве источника энергии. Фанхен сделал паузу и добавил: кроме того, я слышал, что после модификации до более высокого уровня оно также может осуществлять телепортацию между серверами. Ты прав. Устройство, разрывающее пространство, это некий черный ход, оставленный игрой в различных мирах. После обретения устройства, разрывающего пространство, если постоянно улучшать его, можно пересекать не только сервера, но даже игровые миры. Фанхен сузил глаза. То, что сказал Сыкун Маа, подтвердило его предыдущую догадку. Правильно. Устройство, разрывающее пространство, скорее всего, продолжит модифицироваться даже после 4 го. Фанхен все время верил, что уничтожение метеорита первого поколения на 8М-сервере как-то связано с ночной совой. Использование устройства, разрывающего пространство, и следы, оставленные в пещере на Райском острове, указывали на то, что это было связано с вампирами. Поэтому Фан Хэн пришел к выводу, что это было вторжение из вампирского мира. Это означает, что крупномасштабное устройство, разрывающее пространство, также может осуществлять перемещение по игровым мирам. Например, перемещение в мир вампиров того же уровня, а может даже попасть в игровой мир более высокого уровня. Фан Хэн глубоко вздохнул и посмотрел на устройство посреди просторного помещения. «Ты все еще не сказал мне, для чего используется эта штука. Можешь думать об этом как об усилителе устройства, разрывающего пространство», — объяснил Сыкун Маа. «У устройства, разрывающего пространство, существует множество ограничений. При обычных обстоятельствах проход через игровые миры откроется на очень короткое время. Например, обычное устройство, разрывающее пространство, может транспортировать игрока из исходной точки А в точку Б, и это также будет стоить немного. Но если мы построим усилитель в точке Б, мы сможем надолго связать точки между собой, что эквивалентно открытию постоянного перехода. Конечно, этот проход по-прежнему остается временным и имеет много ограничений, ввиду чего все еще есть много вещей, которые не могут пройти через этот проход». Слушая слова Сыкун Маа, сердце Фан Хэна бешено забилось. «Ты говоришь, что его можно использовать для открытия непрерывного перехода в пространстве и времени?» «Вкратце да», — в глазах Сыкун Маа появился холодный блеск. «Беда в том, что для создания прохода требуется много редких материалов и много энергии». Пока они разговаривали, несколько игроков старательно перетащили несколько больших ящиков в лабораторию и сложили их вдоль правой стены. «Как ты можешь видеть, эти ящики заполнены голубой кристаллической руды. Ты также должен знать, что после уничтожения темных рыцарей 5Го сервера метод обработки голубой кристаллической руды стал недоступен. Поэтому нам приходится использовать этот неэффективный метод, напрямую используя голубую кристаллическую руду в качестве замены энергии для активации стабилизатора. Следовательно, нам нужно большое количество голубой кристаллической руды. Но, к сожалению, большинство рудников голубого кристалла находится под контролем Федерации. Таким образом, несколько месяцев назад мы начали тайно воровать голубую кристаллическую руду у Федерации». Сыкун Маа подошел к Фан Хэну и указал на большое устройство стабилизации, расположенное в центре главной диспетчерской. «Я полагаю, старый Блэк уже рассказал тебе, что для того, чтобы получить голубую кристаллическую руду, мы устроили большой переполох прошлой ночью. Не все люди Федерации – дураки. Я уверен, что они отреагируют очень быстро. Несложно догадаться, что мы пытаемся сделать. Поэтому мне нужно завершить строительство стабилизатора до того, как Федерация осознает это, и полностью открыть проход». Глава 365. Чертеж. Фан Хэн был шокирован, услышав последнюю часть, но не показывал этого. Эти прохвосты опять что-то готовят. Хотят открыть проход и использовать мощь других серверов для уничтожения сил Федерации 5Го сервера. Сыкун Маа остановился и поднял руку, подзывая одного из исследователей. Парасун. На большом стабилизаторе невысокий, тощий, темнокожий молодой человек развернулся и направился к Сыкун Маа. Лоб Парасуна был покрыт потом, и он выглядел несколько торопким. «Мистер Сыкун, времени слишком мало. Боюсь, я не смогу закончить это за 20 часов». Сыкун Маа прервал его, махнув рукой. «Это Фан Шо, его порекомендовал старый Блэк. Дальше он будет отвечать за строительство стабилизатора. Будешь помогать ему». Парасун, услышав это, внимательно пригляделся к Фан Хэну, оценивая его и демонстрируя недоверие. «Это Парасун, мастер механики 11-го уровня. Он отвечает за реконструкцию всей базы научно-исследовательского института. Первоначально он отвечал за строительство стабилизатора, но, как видишь, время поджимает, поэтому мне нужно, чтобы ты взял это на себя». У Парасуна были некоторые сомнения относительно способностей Фан Хэна, поэтому он кивнул Фан Хэну. «Я оставляю это на вас двоих, работайте вместе. Если возникнут какие-либо проблемы, обращайтесь ко мне, помогу решить все как можно скорее». «Вот держи», — Сыкун Маа вручил Фан Хэну чертеж. «Подсказка. Вы получили строительный чертеж, стабилизатор крупномасштабного устройства, разрывающего пространство. Была и такая выгода. получил часть чертежа просто так, смогу ли я с этим открыть проход? Фан Хэн, внешне сохраняя спокойствие, открыл чертеж и просмотрел его. Предмет: строительный чертеж, стабилизатор крупномасштабного устройства, разрывающего пространство. Описание: изучив чертеж, вы сможете ознакомиться с конструкцией стабилизатора крупномасштабного устройства, разрывающего пространство. Требования к изучению: 10 краткий уровень владения механики, 10 краткий уровень базового строительства. Строительный эффект 1. После установки основного устройства, разрывающего пространство, активируется стабилизатор. Он значительно повысит стабильность прохода, позволяя проходу непрерывно работать и пропускать большинство минералов, материалов и живых существ. Строительный эффект 2. Активация стабилизатора израсходует большое количество энергии, а поддержание прохода расходует энергию как основного устройства, так и стабилизатора одновременно. По мере увеличения времени работы прохода потребление энергии будет постепенно увеличиваться. Строительный эффект 3. Объект может быть поврежден во время эксплуатации. Материалы, необходимые для строительства. Нажмите здесь, чтобы отобразить подробную информацию. С ума сойти. Фан Хэн нетерпеливо хлопнул чертежом по голове. Подсказка. Вы освоили чертеж, стабилизатор крупномасштабного устройства, разрывающего пространство. Фан Шо, у тебя есть только 20 часов на завершение строительства стабилизатора, проинструктировал Сыкун Мао. Он не покинул комнату. Вместо этого он отошел в сторону и сел на табурет, спокойно наблюдая. Фан Хэн все еще думал о стабилизаторе. Это отличная штука. С его помощью в будущем я смогу открыть проход на более длительный срок, разграблять ресурсы других серверов и переносить материалы в свое убежище. Масштаб деятельности станет больше. Видя, что Фан Хэн не двигается, Парасун вытер пот со лба и, не удержавшись, подтолкнул его. Фан Шо, давай начнем. Уровень механики у других игроков очень низкий, поэтому они могут только помогать или создавать некоторые промежуточные части. Только мы двое и три других НПС можем завершить основную работу. Ладно, ладно, небрежно ответил Фан Хэн и взглянул на игровой журнал. Зомби-клонам, погибшим прошлой ночью, оставалось меньше 2 часов до воскрешения. Здесь много людей, и не самое подходящее место для воскрешения зомби. Нужно как можно скорее найти тихое место, чтобы воскресить зомби, а затем строить планы. Фан Шо, поторопись, если мы не закончим строительство вовремя. Парасун осторожно взглянул на Сыкун Мао, сидевшего неподалеку, и замолчал. Не волнуйся, у нас достаточно времени. Фан Хэн последовал за Парасуном к устройству стабилизации в центре главной диспетчерской. Подсказка. Вы обнаружили устройство для стабилизации пространственного разрыва, находящееся в стадии разработки. Подсказка. Вы владеете чертежом строительной конструкции. Подсказка. Текущий уровень завершения 77-15%. Подсказка. Для этой конструкции требуются высокоуровневые механические детали 17, сплав кракоида 27, высокоточный механизм 31. После завершения общий уровень завершения увеличится на 2%, 4-3%. Вероятность успеха 87%. Фан Хэн повернулся и посмотрел назад. Пристальный взгляд был сосредоточен на нем. Это был Сыкун Мао. Фан Хэн поднял гаечный ключ и помахал им, затем продолжил строительство. Увидев, что над головой Фан Хэна появилась длинная полоса починки, Сыкун Мао, пристально смотревший на Фан Хэна, вздохнул с облегчением. Убедившись, он немного ослабил бдительность в отношении Фан Хэна. Возможно, из-за того, что это было слишком важно, он все время чувствовал беспокойство. Закрыв глаза, Сыкун Мао продолжил обдумывать план, который он приведет в действие позже. Подсказка. Вы завершили текущее строительство здания. Скорость завершения строительства увеличилась на 2,9%. Текущий уровень завершения строительства 89-92%. Мастер Фан Шо. Парасун чувствовал себя взволнованным. Сначала у него были некоторые сомнения относительно способностей этого нового архитектора, но тот менее чем за 2 часа завершил 10% строительства. Это было слишком шокирующе для него. Изменив свое отношение, Парасун наблюдал за всем процессом. Каждый раз, когда Фан Шо работает, он успешно завершает строительную работу. Ужасающий показатель успеха.